Глава 18. «Смотри, смотри, Кай, вон то серое здание — это полицейский участок. А если Лукас собирается написать заявление...» «Ив, расслабься. Он не будет жаловаться на меня вашим...» «Как их правильно?» «Полицейские». «Да, Ив. Твой Лукас трус и истеричка. А еще ему важно, что про него думают. Неудачнику будет стыдно прийти и признаться, что его лицом вытерли пол в магазине «Старый мисс». Я замерла посреди улицы и, развернувшись, внимательно посмотрела в желтые глаза. Как, черт возьми, этот мужчина, толком ничего не знающий про обычные человеческие вещи, привычки и правила, так точно описал Лукаса? Он был рядом с ним от силы минут 20 и большую часть времени аккуратно избивал моего бывшего, но, тем не менее, сейчас попал в яблочко, описывая основные человеческие качества засранца, тогда как я... Как ты это делаешь? Делаю что? Кай выглядел искренне непонимающим, о чем вообще речь, и я бы даже поверила этому, если бы не хитрый блеск его глаз. Вот ведь кошак! Кай! Малышка, то, что я не совсем понимаю, как устроен ваш мир и какие правила здесь работают, не мешает мне разбираться в реакции мужчин. Мы с детства учимся считывать малейшие изменения в поведении как соклановцев, так и диких животных. Иначе у нас не выжить. Ну и потом... Кайден замолчал, и его губы расплылись в ехидной улыбке. От твоего бывшего буквально воняло страхом. Поверь, Ив, сейчас он забьется в дальний угол, чтобы прийти в себя, а потом... Ну, не знаю, что делают ваши мужчины, чтобы забыть свой позор. Напиваются. Значит, и этот будет напиваться и всем рассказывать, что он просто пожалел меня, иначе бы, конечно, показал бы, где у кота хвост заканчивается. Кай поймал мою ладонь и легко потянул дальше по дороге. Видимо, ему было некомфортно стоять рядом с очередной клумбой. — Давай, Ив, ты обещала мне показать вашу центральную площадь и рассказать историю города. — О, город! Я расскажу, что знаю, но имей в виду, это не так уж и много. Идет? — Однозначно, это больше, чем знаю я, но чувствую, что знать должен. Так что начинай. И с этими словами он первым шагнул дальше по дорожке, ведущей прямиком к центру нашего городка. Ну что же, начинать так начинать. Примерно в 1740 году, плюс-минус 10 лет, был основан этот город. — В каком смысле плюс-минус? — Да-да, Кайден обратил внимание на самую суть, но я даже не удивилась. В том смысле, что более точной даты основания города нет. Есть мнение, что на этой территории раньше жили люди, а город тут начал расти, когда нашли золотую жилу. Неудивительно, что старатели семьями наперегонки приехали в богом забытый уголок и обосновались здесь. Но это не точно. Скорее, что-то из разряда городских легенд. Не знаю. Факт в том, что исторически точной даты у нас нет. Зато есть древняя стена. Она реально старая, я ее тебе покажу. У нее принято загадывать самые заветные желания. Ни денег там мешок нет. Туда идут, когда реально трудно и плохо. Когда руки уже опускаются и кажется, что выхода нет. Тогда стена поможет. Нужно лишь поделиться с ней своей болью. «Магия?» Кай был сосредоточен на каждом моем слове. Он хмурился, забавно дергал носом, внимательно осматривал улицу и иногда кивал своим мыслям. «Но вопрос про магию? Серьезно?» «Суеверие!» — призналась тихим смешком. «Опять-таки, по местным легендам, эта стена уже была тут, когда основывали город. И на ней уже были какие-то надписи. Говоря «какие-то», я имею в виду то, что их до сих пор не смогли прочитать. Нечеткий след, непонятные каракули. К нам в городок приезжали многие полиглоты и лингвисты, ученые-языковеды, но, увы, то ли диалект им неизвестен, чего быть не может, в конце концов, не настолько древняя наша долина, то ли, и я больше, чем уверена, что это правильный вариант, слишком затерли следы, чтобы их можно было разобрать. Вот как? Немного отстраненно переспросил Кайден, и мне стало понятно, что мужчина слишком погрузился в свои мысли. Взяв паузу в рассказе, я просто молча шла рядом с ним, наслаждаясь прогулкой, теплой ладонью, сжимающей мои пальцы, яркому, но не обжигающему солнцу и головокружительным ароматом цветов, пропитавшим воздух на улице города. Мне было очень спокойно рядом с Каем. Хотя в голове нет-нет, да и вспыхивали пугающие мысли про его второй образ. Ну, как бы дикий кот. Интересно, конечно же, мне интересно, какой он. Но, с другой стороны, это слишком большой риск для меня. С учетом того дикого ужаса, накатывающего только от одной мысли об огромном хищнике. Пррр! Иви, а дальше? Ка легко пожал мои пальчики, возвращая из мира фантазии, в котором я обнималась с большим котом, не боясь его. Дальше? Что дальше? Городок рос, развивался, люди приезжали и уезжали отсюда. Но постепенно Солнечная долина превратилась в настоящий уютный дом для многих людей. Нас тут немного, но зато все весьма дружны и готовы прийти на помощь соседу. После того, как город начал участвовать в выставках цветов и впервые получил возможность оформления нашими букетами самых главных залов страны, финансирование вышло на новый уровень. У нас тут отличная больница с множеством специалистов, полицейский участок и пожарная часть. Они укомплектованы на уровне больших городов. В общем, мы живем и не жалуемся, хотя многие приезжие говорят, что тут время будто течет медленнее. Для них, жителей больших городов, тут слишком скучно. «Скучно?» Кай непонимающе нахмурился, в очередной раз напомнив о своем происхождении. «Ну, знаешь, для них тут нет развлечений. Один кинотеатр, несколько баров и небольших кафе, пара гостиниц, вот, собственно, и все. Если не считать гектаров земли с цветами. Но мне нравится такой спокойный темп жизни, и я хотела бы своих детей растить здесь». «Бары? Кинотеатр?» Кай вопросительно вскинул брови. «Просветишь ли мне самому придумать, что значат эти слова?» Бывают моменты, когда я почти забываю о том, насколько отличалась наша с ним жизнь. И дело даже не в том, что я считаю себя человеком, а он кот-оборотень. Образ жизни в его клане для меня является настоящей дикостью. Дети, которым пришлось буквально выживать, родители, которые для меня не родители вовсе. Клеймо! Господи, их клеймят, как скот! А вот этот прекрасный котенок принадлежит ферме Большого Бо. Ужас! Конечно, откуда ему с такой жизнью знать про бары? Прижавшись к сильному теплому боку, начала рассказывать про маленькие человеческие радости. Кай живо реагировал на рассказы про кинотеатр. Было видно, что ему интересно увидеть все это своими глазами. Но, господи, рассказ про бар явно заинтересовал его куда как больше. Ну еще бы! Выпивка, музыка, бильярд и девушки, не имеющие ничего против того, чтобы скрасить пару вечеров с понравившимся парнем. Мужчина остается мужчиной, даже если он оборотень и даже если в жизни не видел ни одного бара изнутри. Генетическую память далеких предков никуда не деть. Мне кажется, даже у австралопитеков были свои бары. Лохматые мужчины собирались у костра, обсуждали, как прошел их день, мерились величиной бивни мамонта, убитого ими на последней охоте, и присматривались к свободным женщинам. И как только одна из них теряла бдительность, самый наблюдательный брал свою дубинку и... Ну, дальше старая схема. Дубинка, волосы, пещера. И наутро «Позвони мне, крошка». Хотя нет, последний из другой оперы. В общем, глядя на реакцию Кая, я поняла, что походу в бар нам с ним не избежать. Ни при каких условиях. Не со мной, так с отцом, но он туда доберется. За разговорами и шутками мы незаметно дошли до площади. Она представляла собой большой круглый сквер, окруженный кольцевой дорогой. Тут росли апельсиновые деревья, дурмани своим ароматом в период цветения. Вдоль тропинок были расставлены лавочки, между ними стояли топиарии. В этом году тематика была «Животный мир». Малышня с удовольствием крутилась рядом с цветочными котиками, собачками и прочей живностью. По внешнему кругу площади располагались несколько кафе с летними террасами. Напротив той улицы, с которой мы вышли к сердцу нашего города, как раз стоял кинотеатр, а рядом с ним бар, пользующийся популярностью у молодежи лет до 25. Спортбар, море шума и пиво. Вот и все удовольствие, но им нравится. Мы, девочки, предпочитали ходить в другой. А с тех пор, как я начала встречаться с Лукасом, поняла, что лучший бар все же убежище. Историю названия не знаю, но местечко изумительное. Если уж идти куда-то с Кайденом, то только туда. Чем еще примечателен центр? Рядом были все административные здания. Буквально в 5 минутах ходьбы располагалась пожарная часть. Больница стояла чуть в стороне, за забором, ограждающим большую территорию со спокойно гуляющими пациентами. Рядом был музей и, конечно, та самая стена. С нашего места ее не было видно, но я знала, что стоит нам пройти по часовой стрелке пару кварталов, и мы увидим ее во всей красе под заходящим солнцем. Но первым, что я хотела показать своему мужчине, была статуя, стоящая на площади. Не совсем в центре, скорее ровно напротив стены, и все тропинки вели к ней. Уверена, Кай оценит. Идем, я покажу тебе единственного хищника, которого никогда не боялась. Закрывая тему с барами, потащила за собой неупирающегося мужчину. На нас смотрели. Сложно было не смотреть на Кайдена, и дело было не в том, что он новое лицо в нашем городе. Незнакомцев у нас бывает достаточно. Просто это был Кай. Я точно знаю, что ни одна девушка в сквере уже успела мысленно выйти за него замуж. Те, кто постарше, уже провели с ним пару ночей и мысленно оценили моего спутника в постели. Но уверена, у всех, какие мысли бы ни витали в их головах, знатно намокли трусики. Поняв, в какое русло свернули мои мысли, я чуть было не замерла. Срань господня, да я же ревную. Меня же бесит каждый заинтересованный взгляд, брошенный на Кайдена. Ой-ой, Иви, это плохо. Очень, очень плохо. Кай с улыбкой наблюдал за мной, пока я тихо ворчала себе под нос. Ворчала на себя, на его симпатичную задницу и на всех этих голодных стервятниц, еще неделю назад казавшихся мне хорошими девчонками. Наверное, именно потому, что Кайден увлеченно наблюдал и прислушивался ко мне, он пропустил момент, когда перед ним появилась статуя. На не очень высоком, максимум полметра, постаменте лежал леопард. Огромный, он выглядел хозяином тут, в центре солнечной долины, ленивым взглядом осматривая свое владение. «Смотри, правда он прекрасен?» Привлекла внимание Кая красавчику на постаменте. Реакция Кайдена не заставила себя ждать. Стоило ему только посмотреть, куда я показываю, как он был для меня потерян. Выпустив мою ладонь, Кай быстро подошел к статуе и принялся медленно обходить ее, пока не вернулся к морде. На его лице нельзя было прочитать никаких эмоций, но то, как дрожали его пальцы, когда Кай протянул руку, чтобы дотронуться до шеи животного, я заметила. — Иви, ты знаешь, что это? Мужчина привлек мое внимание к вещице, заинтересовавшей его. И пусть я плохо видела, что именно он так аккуратно гладит на шее кота, но мне было хорошо известно, только одна вещь могла вызвать такой интерес. Понятия не имею. Я даже не знаю, когда установили на площади этого красавца. Для меня он просто всегда был тут вместе с этой подвеской. Речь шла о небольшом кулоне, висевшем на толстом шнурке, обхватывающем шею зверя как ошейник. Естественно, это все было частью скульптуры, а не кто-то однажды решил украсить статую. Но что значил этот кулон, я не знала. — Иви, где, ты говорила, находится ваша волшебная стена с непонятными надписями? Пришлось разворачивать Кайдена ровно на 180 градусов, чтобы он оказался лицом к белой, полуразрушенной стене, испещренной посланиями о помощи. Кай недолго любовался открывшимся видом, уверенно подхватил мою руку, он буквально потащил меня на буксире в сторону стены. «Кай, полегче, я не успеваю!» Чувствовал себя воздушным змеем, мотающимся на ниточке, но никак не девушкой на прогулке с парнем. «Да что с тобой, Кай?» «Со мной все хорошо. А вот с вашим городом что-то не так. Мне нужно посмотреть на те надписи. Ив, пожалуйста, идем быстрее!» Не понимая, что случилось с Кайденом, я тем не менее прибавила ход, стараясь успеть за его широкими шагами. Хорошо, что бежать мне пришлось недолго, так как, дойдя до своей цели, Кай замер, жадно рассматривая слова, выцарапанные на монолите стены. Те самые, что не давали покоя многим любопытным умам. Тем самые, что оставались для всех загадкой. «Позови, брат. Я всегда приду к тебе на помощь», — тихо, но очень уверенно произнес Кай. «Брат? Кай, что ты имеешь в виду? Ты кого-то встретил в городе? Еще один особенный человек? Как ты?» Я закрутила головой по сторонам, пытаясь понять, кого из немногочисленных прохожих имел в виду мой кот, но ответа не находила до тех пор, пока Кайден не заговорил снова. «Это надпись, Ив. Именно эти слова написаны на вашей достопримечательности». Кай не шутил. Я видела, что не шутил, но нервный смешок все же сорвался с моих губ. «Что? Откуда ты знаешь? Кай, ты же глупый, столько лет никто не может прочитать, а ты...» «А я могу, Иви, потому что это язык моего народа. Более того, в нашем клане он до сих пор пользуется большой популярностью». «Да откуда тут могла взяться надпись на твоем кошачьем языке?» Я понимала, насколько грубо прозвучали слова, но не могла ничего сделать со своими нервами. Потом, Потом я обязательно извинюсь, а сейчас мне нужны ответы. Я хочу понять. Привычный уклад моей жизни вновь делает кульбит, и мне безумно страшно. Интуиция орет, что слова Кайдена снова много изменит для меня, и она не ошибается. Эта стерва опять меня не подводит, хотя, видит Бог, я бы предпочла, чтобы Кай сейчас просто улыбнулся мне и сказал, что он пошутил. Но вместо этого... Вероятно, это как-то связано с тем, что у вас в центре города стоит статуя оборотня. Ив? Что? Не просто оборотня, а старейшины, на шее которого висит наш символ. Нашего клана. Гуамаратов. Вот этот символ, Иви. С этими словами Кай рванул воротник мятого свитера своеобразным вырезом в сторону и повернулся ко мне так, чтобы я четко увидела его клеймо. В точности по форме повторяющего тот самый кулон на шее нашей статуи. Охренеть! Это единственное слово, нарушившее тяжелую тишину между нами. У меня в голове не укладывалось, как такое вообще возможно и что это значит. А Кайден... Кай будто закрылся от меня настолько глубоко, уйдя в свои мысли, что ощущался незнакомцем. Поежившись от таких мыслей, тихо спросила. «Что теперь, Кай? Что это может значить?» Ответа пришлось ждать не менее 5 минут, в течение которых я успела накрутить себя почти до истерики. Но вот взгляд Кайдена фокусируется на мне, он молча вглядывается в мое лицо, после чего делает шаг и обнимает. Крепко-крепко, почти до хруста костей. «Не знаю, маленькая, я ничего не знаю», — шепчет он, спрятав лицо в моих волосах и на мгновение прижимает меня к себе еще теснее. «Но, кажется, мне надо выпить». В первый раз в жизни я целиком и полностью согласна с мужчиной, собирающимся надраться. «Кажется, мне тоже». Поворачиваю голову и мягко кусаю его за подбородок. Просто чтобы отвлечь хоть на секунду от водоворота мыслей. Идем в бар, Кай.